Реформирование и перевооружение Красной Армии. Первым шагом руководства Советского Союза сразу по окончании войны с Финляндией стало реформирование структуры Красной Армии. Размер советских вооруженных сил вырос с 1,5 миллиона человек в августе 1939 года до 5 миллионов к июню 1941. Приграничные дивизии содержались в штате, составлявшем примерно 70% от численности военного времени, а дивизии в глубине страны – около 30% от штата военного времени. В танковых войсках от бригад 1930-х годов перешли к более сбалансированным соединениям – дивизиям, объединявшим в единое целое танки, моторизованную пехоту и артиллерию. Правда, в этом процессе не обошлось без перегибов. Весной 41-го из стрелковых дивизий и корпусов изъяли легкие танки поддержки пехоты, тем самым оставив их без штатных танковых частей и породив массу формально механизированных, но не способных к самостоятельным действиям соединений. 5 мая на выступлении перед выпускниками военных училищ Сталин с гордостью говорил: «Раньше существовало 120 дивизий в Красной Армии. Теперь у нас в составе армии 300 дивизий. Из общего числа дивизий третья часть – механизированные дивизии». Другим важным шагом советского правительства в рамках реформирования армии была модернизация военной промышленности. В 1930-е годы СССР строил свою оборонную промышленность практически с нуля и крайне нуждался в новых станках, материалах и технологиях. Однако из-за войны с Финляндией страна Советов оказалась в международной изоляции, и только торгово-экономическое сотрудничество с Германией позволило приобрести крайне необходимые материалы, оборудование и технологии, недоступные в то время на других рынках, в обмен на поставки некоторых видов сырья. Закупленные у немцев оборудование и новейшие образцы вооружения способствовали интенсивному развитию советской военной промышленности. К примеру, самая массовая противотанковая пушка Красной Армии, знаменитая «45-ка», была усовершенствованным отечественными конструкторами орудием фирмы «Рейнметалл-Борзик». Авиационный двигатель М-17 являлся ничем иным, как лицензионным авиадвигателем БМВ-6. 203-миллиметровые снаряды на головы солдат, рвущейся к Ленинграду немецкой группы армии «Север», обрушивал тяжелый крейсер, карманный линкор «Петропавловск», бывший «Люцов», заложенный в 1937 году на верфи в Бремени и в феврале 1940-го купленный у Третьего Рейха. Немецкие станки использовались при производстве новейших советских средних танков Т-34-76. Приоритетной областью расхода советских бюджетных средств стала авиапромышленность. В 1940 году ассигнования на ее развитие составили 40% от всего военного бюджета СССР. Уже к осени советские авиазаводы, перейдя на режим работы военного времени, перескочили немецкий рубеж 25 самолетов в день и выпускали до 70-100 самолетов в сутки. Аналогичные процессы шли и в других отраслях. 1940 год стал знаковым в перевооружении танковых войск. Вместо танков с противопульной броней и батальонными серии БТ, Т-26 или полковыми Т-28 пушками производство пошли танки с противоснарядным бронированием и пушками дивизионного класса. Средние Т-34-76 и тяжелые КВ-1 и КВ-2. Зима 1941-го стала финалом в выпуске артиллерийских систем, доставшихся Советскому Союзу в наследство от Российской империи. 122 и 152-мм гаубиц, созданных еще до Первой мировой войны и модернизированных в начале 30-х годов. Их место на конвейерах заняли орудия образца 1938 года. Опыт зимней войны с Финляндией заставил советское военное руководство пересмотреть свои взгляды на пистолеты-пулеметы как дорогое оружие сомнительной эффективности. Было восстановлено свернутое в 1939 году производство пистолетов-пулеметов калибра 7,62 конструкции Дегтярева, и к июню 1941 года в дивизиях приграничных армий их количество исчислялось уже сотнями штук, тем самым вплотную приближаясь к штату дивизий вермахта – один пистолет-пулемет на вооружении командира отделения пехотинцев. Также на вооружении советских войск состояла самозарядная винтовка СВТ – оружие, не имевшее аналогов в немецкой армии. В то же время в перевооружении Красной армии были и слабые места. К примеру, производство технологически сложных зенитных автоматических пушек калибра 37 мм, являвшихся незаменимым средством борьбы с авиацией противника, промышленность СССР освоила только в 1939-1940 годах. Напротив, немцы смогли полностью модернизировать артиллерию своей армии в 1920-1930 годах. Формальные ограничения, наложенные Версальским договором, обходились ими весьма бесхитростным образом. Орудию присваивался индекс, говорящий о том, что оно разработано в 1918 году. Иногда это приводит к ошибочным утверждениям, что вермахт вооружался орудиями эпохи Первой мировой войны. В действительности основа дивизионной артиллерии немцев – 10,5-сантиметровая легкая полевая гаубица «Leichte Feldhaubitze» LFH-18 была разработана на Рейнметалле в 1929-1930 годах и начала службу в 1935. Полковое 7,5-сантиметровое орудие Leichtes Infanteriegeschütz 18 или сокращенно 7,5 сантиметров LIG 18 было разработано сразу после войны и пошло в серию в 1927 году. 10-сантиметровая Kanone 18 была разработана в 1926-1930 годах и поступила в войска в 1933-1934 годах. Сравнивая возможности техники противоборствующих сторон, всегда нужно помнить, что в 1941 году Советский Союз вступил в схватку с промышленно развитой европейской державой, обладавшей, ко всему прочему, опытом войны с такими же промышленно развитыми государствами Европы в ходе Первой мировой. В Германии в 1940 году было 125 тысяч металлорежущих станков, а в СССР только 58 тысяч, более чем вдвое меньше. Это, безусловно, оказывало влияние на количество выпускаемых на советских заводах артиллерийских орудий.